Глава 22. А вот это недотрога мелкоцветная, прекрасный представитель семейства Бальзаминовых. Его редко встретишь в наших лесах. Нам очень повезло. Наша небольшая группка столпилась вокруг какого-то зеленого листа, торчащего из-под земли вместе с мелким желтым цветочком, и пыталась разглядеть, чем сие растение прекрасно. Я же никак не могла уловить его отличий от простого сорняка. Просто потрясающе! Поддержала я. «Удивительно! Это самое скучное растение в...» «Ангелина!» — прервала меня географичка, наш гид и лидер. «Она мне нравилась. Наряди ее в бежевый костюм и надень шляпу, и получится археолог, прям как с картинки. Мое имя она уже успела выучить, ведь делала мне замечания уже не раз. Вижу, вы совершенно не хотите зачет по географии. В точку, Ирина Викторовна. Я ведь учусь на учителя истории». Все засмеялись, кроме Ирины Викторовны. «Поверьте, я тоже хотела бы на вашем месте видеть географов, истинных ценителей красоты природы», – пожаловалась она. «Но замдекана направил мне вас. Уж не знаю, кем надо быть, чтобы оценить очередной зеленый лопух и понять, чем он отличается от предыдущего. Если уж говорить на чистоту, то у меня к природе есть претензии. Зачем она создала комаров-мутантов, которым даже спрей от насекомых нипочем?» Но это была только одна из проблем. У меня болела спина от тяжелого рюкзака, ноги от лазания по кустам в поисках очередных изысканных растений. Мне было холодно из-за промокшей от дождя толстовки, а если надену куртку, то мне мигом станет жарко. Я вообще провожу свой субботний день здесь только потому, что Максим тогда попросил. А что касается него... С Максимом мы вынуждены делать вид, что друг друга не интересуем. За весь наш многочасовой маршрут он на меня даже не взглянул ни разу. Смог совладать с собой, не то что в первые дни наших тайных отношений. Я понимаю, что он дорожит работой, но все равно как-то обидно. Особенно учитывая ушлых одногруппниц, которые то спотыкались и падали, вынуждая Максима помогать им, то пытались завести с ним светскую беседу на уровне «Как вам погода, Максим Игоревич?» Как же это раздражало. А еще Рома. Да, он навязался вместе с нами в этот мучительный поход, видимо, чтобы сделать его еще хуже. Он смог оправдаться перед Максимом, поэтому они теперь вновь лучшие друзья. Зато между мной и Ромой напряжение и недомолвки. Агаты хоть с нами нет, и на том спасибо. Туристическая группа у нас подобралась небольшая, всего-то 12 человек, из них только двое мужчин, Максим и Рома. Но я ныла всю дорогу за десятерых. «Все!» — в какой-то момент объявила я. «Дальше я не пойду!» И уселась на какой-то пенек. «Геля, вставай!» — потребовала Ника, единственная из подружек, кто пошел со мной. «Нет уж, пусть меня лучше съедят злые волки, чем я, пройдя еще 20 км, нарвусь на очередное бестолковое растение!» Максим, ушедший вперед, заметил мое представление и повернулся ко мне с мягкой улыбкой. Стайка одногруппниц последовала за ним. «Где-то 20 минут дойдем до стоянки», — сказал он. Все-таки его голос менялся, когда он обращался ко мне. «Чем здесь не стоянка, Максим Игоревич?» Я обвела рукой густые заросли, в которых мне повезло было заметить этот пенек. «Негде спать», — как ни в чем не бывало, — ответил он. «Нет места для костра». «Ой, а 20 минут мы прямо во дворец придем». Я была уже жутко уставшая и, честно признаться, тянула время. Понятное дело, что мне придется встать и потащиться дальше, но хоть посижу подольше. Не дворец, но там будут домики, в которых сможем переночевать. Это бывшая турбаза. Ясно, почему бывшая. Тут же вокруг абсолютно ничего интересного. Идемте. Он протянул было мне руку, но, спохватившись, отдернул ее. Одногруппницы недоуменно переглянулись. Да уж, совсем не подозрительно. «Гель, можешь отдать мне свой рюкзак, если совсем уж тяжело», — предложил Рома. Что-то в его голосе мне не понравилось. Может, я надумываю, но это была не любезность, а скорее попытка меня унизить. «Я в порядке», — бросила я сквозь зубы и решительно поднялась на ноги. «Чего стоим? Вперед! Где там эта турбаза?» Из чистого упрямства я шла чуть ли не быстрее всех и под конец пути чуть не умерла на месте. Я ведь человек совершенно не спортивный. Зато упертый. Через 20 минут перед нами предстала бывшая турбаза. Она представляла собой весьма жалкое зрелище. В Всего три покосившихся одноэтажных домика, пустая будка охранника, почти полностью разрушившийся забор и ржавый мангал. «Похоже на какое-то древнее поселение аборигенов», — вздохнула я. Впрочем, мне уже было все равно, лишь бы отдохнуть. «Да, не пятизвездочный отель», — подтвердила Ирина Викторовна. «Но это всего на одну ночь, да и потом. Половину этой ночи мы проведем под звездным небом, наслаждаясь костром и общением друг с другом. А можно я просто лягу спать?» — с надеждой спросила я. «Нельзя», — ответил мне Максим. «А не то пропустишь самое интересное. Я обещал девчонкам страшилку». Одногруппницы заулыбались и захихикали. Я же нахмурилась. Раздает тут обещания другим девицам. Послала ему недовольный взгляд, он же только ухмыльнулся. Мы отправились заселяться в домике. Парням повезло больше всего. Их всего двое, поэтому им достался в распоряжение один из них целиком. Девушки же вынуждены были потесниться. Впятером уместиться в домик, рассчитанный на полтора человека. Ладно. На самом деле внутри было три кровати, но все равно было ужасно тесно. Побросав на пол свои рюкзаки, мы закрыли ими весь пол. Я заняла кровать у окна и предупредила, что буду драться, если кто-то попытается лечь рядом со мной. Ворча, девчонки поделили оставшиеся кровати между собой. Нам дали отдохнуть минут 20, а затем всех в принудительном порядке заставили идти собирать дрова для костра. Хорошо, хоть шашлык не пришлось ловить в лесу. Его нам оставил в бывшей будке охранника хозяин турбазы. Было бы полное единение с природой. Где-то через час костер был разожжен, мы расселись вокруг него на хлипкие скамеечки и стали ждать, пока шашлык пожарится на мангале. «Максим Игоревич, страшилку! Вы же обещали!» — напомнила Светка. «А вы точно уверены? История жуткая. Произошла на самом деле и в этом самом лесу!» — заинтриговал всех Максим. Девчонки протянули восторженное «У-у-у-у» и приготовились слушать. Я же закатила глаза. Меня всякими дурацкими страшилками не напугать.